В Беотии, у города Коронея, путь спартанцам преградило союзное войско афинян, агостцев, фиванцев и коринфян. В кровопролитной битве спартанцы разбили аргосцев, но фиванцы сражались мужественно и не уступили им. Так как поле битвы осталось все-таки за спартанцами, и их противникам пришлось просить у спартанцев разрешения подобрать убитых в бою для захоронения, то считалось, что победу одержал Агесилай. Эта война, получившая название Коринфской, так как военные действия велись в основном вокруг Коринфа, продолжалась несколько лет. Агесилай одержал еще несколько побед, но знаменитое сражение при Левктрах выиграли фиванцы под руководством полководца Эпаминонда. Агесилай не участвовал в этой битве. После поражения в ней спартанцев фиванцы напали на Спарту, которая не имела крепостных стен. Агесилай дважды спасал город от захвата. До этого враги никогда не подходили к самой Спарте, поэтому спартанцы вспомнили предсказание, что царствование Агесилая будет хромым. Главными врагами Спарты были фиванцы. Когда Агесилая ранили в одном из сражений с ними, полководец Анталкид сказал царю: «Да, неплохо заплатили тебе фиванцы за то, что, вопреки их невежеству и нежеланию учиться, ты все-таки научил их сражаться». Анталкид имел в виду, что, воюя с фиванцами, Агесилай вынудил их овладеть воинским искусством. В битве при Мантинее фиванцы опять одержали победу над спартанцами. В этом сражении погиб Эпаминонд. Без него фиванцы не смогли продолжать войну. Но могущество Спарты было уже подорвано. Она перестала играть главную роль среди греческих государств. Агесилай хотел восстановить утраченное могущество родного города. Он отказался заключить мир с врагами Спарты и согласился только на временное перемирие. Агесилай принял предложение египетского фараона Тахо поступить к нему на службу с отрядом наемников. В Египте он рассорился с фараоном и перешел на сторону его двоюродного брата Нектанеба, восставшего против Тахо. Получив от Нектанеба за помощь в борьбе против Тахо 230 талантов, Агесилай хотел вернуться домой, чтобы продолжить войну с врагами Спарты. Ему уже было 84 года. На пути из Египта Агесилай остановился на побережье Африки в пустынном месте, которое носит название Менелаевой гавани. Здесь он заболел и умер. Спутники залили его тело воском и доставили на родину. Царем после Агесилая стал его сын Архидам. Имя Агесилая было очень популярно в Древней Греции. Его называли Агесилаем Великим и считали одним из величайших полководцев. Агесилай строго придерживался старинных обычаев Спарты. Награбив в Малой Азии огромные богатства, он не взял себе ничего. Агесилай жил в доме своего предка, царя Эврисфена, похожем на хижину бедняка, всегда носил самую простую одежду, питался простой пищей. Сохранилось множество исторических анекдотов об Агесилае и множество его изречений. Рассказывают, что когда Агесилай был еще мальчиком, он выступал на празднике гимнопедий. Руководитель празднеств отказался предоставить ему лучшее место для выполнения упражнений, несмотря на то, что Агесилай принадлежал к царской семье. Агесилай подчинился со словами: «Хорошо, я сумею показать, что не места придают почет людям, а люди — местам». Агесилай очень любил своих детей и часто играл с ними в детские игры. Один из друзей как-то застал Агесилая за такой игрой. Царь скакал на палочке, как на лошади. Видя, что друг удивлен, Агесилай попросил его никому не рассказывать о том, что он увидел, до тех пор, пока сам не станет отцом. Однажды кто-то хвалил оратора, который о любом, даже незначительном событии может произнести великолепную речь. Агесилай сказал: «Я не считаю хорошим сапожником того, кто обувает маленькую ногу в большой башмак». Когда Агесилая пригласили послушать человека, умевшего искусно подражать пению соловья, он отказался со словами: «Зачем? Я слышал самого соловья». Когда все увлеклись разведением племенных лошадей, чтобы послать их на Олимпийские игры и получить олимпийскую награду, Агисилай попросил свою сестру, Киниску, тоже послать колесницу для участия в соревнованиях. Этим он показал, что хозяин лошадей получает приз не за свою силу или доблесть, а только за богатство, позволяющее ему купить хороших лошадей. Когда союзники во время Коринфской войны упрекнули спартанцев, что те выставляют малочисленное войско, Агесилай велел построить войска союзников и спартанцев, а затем попросил отойти в сторону гончаров, плотников, кузнецов, а воинов остаться. Почти все союзники вышли из строя, так как их ополчение состояло в основном из ремесленников. Все спартанцы, бывшие только воинами, остались на месте. Тогда Агесилай обратился к союзникам. «Ну вот, друзья, теперь вы видите, насколько больше воинов выставляем мы, чем вы». Когда Агесилай спросили, почему у Спарт нет крепостных стен, он показал на своих воинах со словами: «Вот спартанские стены». Когда его спросили об этом еще раз, он сказал: «Города надо укреплять не камнями и бревнами, а доблестью жителей». О Коринфской войне Агесилай однажды говорил: «Горе Элладе! Своими руками она погубила столько доблестных воинов, что если бы они остались живы и объединились, то греки могли бы победить всех варваров вместе взятых». Агесилай запрещал рисовать себя и ваять свои статуи. Он говорил: «Если я сделал что-либо хорошее, это и будет мне памятником. Если же нет, не помогут все статуи мира. Ничего не стоящие изделия жалких ремесленников». Память об Агесилае без сомнения осталась в истории. Плутарх написал его биографию. Друг Агесилая, историк и философ Ксенофонт, тоже написал о нем книгу. Тем не менее, имя Агесилая не получило такой известности, как имена Ганнибала, Цезаря, Александра Македонского или спартанского царя Леонида. Он не освободил греческие города Малой Азии от владычества персов, а только разграбил персидские владения. Воюя с соседями, он ослабил и их, и Спарту. Агесилай не только ничего не создал, что осталось бы потомкам, но даже ничего не завоевал. Отец Агеса, Эвдамид, умер, когда сын был еще ребенком. Воспитывали Агеса мать Агесистрата и бабка Архидамия. К тому времени, когда Агес стал царем, в Спарте уже давно не соблюдались законы, данные ей когда-то Ликургом. Спартанцев, полноправных граждан Спарты, осталось всего 700 человек. В городе восстановилось денежное обращение, был отменен закон, согласно которому нельзя было овладеть чужим наделом земли. Часть спартанцев разбогатела, часть превратилась в нищих. Одни граждане были должниками других. Богатые не хотели воевать, потому что боялись за свое богатство, бедные завидовали им и тоже не хотели воевать, отдавая жизнь за чужое благополучие. 20-летний Агес с болью смотрел на то, что происходило в родном городе. Он говорил, что ему ни к чему царская власть, если не возродится былая слава и могущество Спарты. Семья Агеса принадлежала к числу самых богатых. Агес открыл свои планы матери и бабке. Те сначала отговаривали его, но потом под воздействием его страстных речей зажглись его честолюбивыми замыслами и обещали ему свою помощь. И Агесистрата, и Архидамия пользовались в Спарте большим уважением и оказывали влияние на государственные дела. К тому же они были очень и очень богаты.